Глава 5. Из книги Бакуна. Ксипихузы, бесспорно, живые существа. Все их движения свидетельствуют о наличии у них воли, желаний, независимости, всего, что отличает живое существо от растений или неодушевленных предметов. Хотя их способ передвижения нельзя ни с чем сравнить. Ксипихузы просто скользят над землей. Легко заметить, что их перемещения вполне осмысленны. Они внезапно останавливаются, поворачиваются, бросаются вдогонку друг за другом, прогуливаются подвое-потрое, оставляют одного товарища, чтобы приблизиться к другому, находящемуся поодаль. Они не умеют лазить по деревьям, но им удается убивать птиц, притягивая их к себе неведомым способом. Я часто видел, как они окружали лесных животных или поджидали их за кустом. Зверей они убивают и сжигают. Как правило, они убивают любое животное, если могут его догнать, хотя делают это без всякой видимой нужды, ибо свою жертву не съедают, а испепеляют. Труп они сжигают, не разводя костра. 10-20 ксипихузов собираются вокруг большого животного и направляют на него лучи своих звезд. Один ксипихуз может сжечь только мелкого зверька или птицу. Мне иногда удавалось подставлять ладонь под луч звезды. Кожа начинала разогреваться лишь некоторое время спустя. Не знаю, можно ли говорить о разных ксипихузах, ибо они постоянно меняют свою форму на одну из трех, иногда даже в течение дня. Цвет их непостоянен, что вызвано, скорее всего, изменениями силы света от восхода до заката. Однако некоторые их оттенки зависят от желаний, даже пристрастий отдельных существ, разобраться в которых при всем старании я не смог. Мне ни разу не удалось отличить окраску гнева от окраски дружелюбия, что было бы первым открытием такого рода. Я говорил об их чувствах. А еще раньше упомянул о том, что некоторые ксипихузы склонны подолгу проводить время с одними особями и не обращать внимания на других. Я могу теперь назвать эти чувства дружбой. Наблюдал я и проявление ненависти. Если один ксипихуз ненавидит другого, то второй отвечает ему тем же. Когда они раздражены, то приходят в ярость и сталкиваются между собой, словно нападая на крупное животное или человека. Именно эти схватки убедили меня в том, что они существа смертные, хотя раньше я был склонен думать иначе. Я 2 или 3 раза видел, как погибали ксипихузы. Они падали, сжимались и окаменевали. Я сохранил несколько этих странных трупов. Может быть, позднее благодаря им будет открыта тайна ксипихузов. Это неправильные формы, желтоватые кристаллы, пронизанные голубоватыми нитями. В коллекции Кенсингтонского музея в Лондоне и у Дессо имеются осколки минералов, похожие на те, которые описал Бакун. Химический анализ не дал результата. Осколки невозможно разложить на составные части. Они не вступают в реакцию с другими веществами. Убедившись, что ксипихузы не бессмертны, я стал думать о том, как с ними бороться и как их победить. Но об этом я расскажу позже. Ксипихузов легко заметить в чаще. Даже если они прячутся за толстыми стволами, их выдает светящийся ореол. И я, полагаясь на своего быстроногого жеребца, часто отваживался забираться далеко вглубь леса. Я пытался выяснить, строят ли они себе жилище, но мне это не удалось. Они не передвигают камней, не притрагиваются к растениям и не выделывают никаких видимых и осязаемых предметов. Поэтому у них нет оружия в нашем понимании. Они не могут убивать на расстоянии. Любое животное, избегнувшее непосредственного соприкосновения с ними, всегда может спасти с бегством, чему я неоднократно был свидетелем. Уже люди злосчастного племени Пшеху заметили, что ксипихузы перестают быть опасными за какой-то определенной чертой, которую никогда не пересекают. Но черта эта охватывает все больше и больше земель из года в год, из месяца в месяц. Я должен был найти причину этого явления. Теперь я, наконец, знаю. Причина эта в постоянном увеличении числа ксипихузов. Закон таков. Граница их владения расширяется, как только ксипихузов становится больше. Но пока их число остается неизменным, ни один из них не может выйти за существующие пределы обитания. Такова их природа. Поэтому каждый ксипихуз больше зависит от всех остальных, чем человек или животное от себе подобных. Позже мы заметили, как сужались границы владений ксипихузов по мере их уничтожения. О появлении на свет новых ксипихузов я узнал очень немного, но и это немногое кажется мне очень важным. Они рождаются 4 раза в год, накануне равноденствий и солнцестояний, и только в совершенно безоблачные ночи. Сначала ксипихузы собираются потрое, а потом образуют единую фигуру в форме сильно вытянутого эллипса. Они остаются в таком положении всю ночь и все утро, пока солнце не достигнет зенита. Потом расходятся в стороны, и тогда становятся видимыми громадные туманообразные существа. Постепенно они уменьшаются, становятся как бы плотнее, и к концу 10-го дня превращаются в янтарные конусы, значительно более крупные, чем взрослые особи. Через 2 месяца и несколько дней они достигают вершины своего развития, суживаясь до размеров остальных. К этому времени они уже полностью походят на своих собратьев и могут менять цвет и форму в зависимости от времени дня или по собственному желанию. Несколько дней спустя границы владений ксипихузов расширяются. Когда приближался этот опасный момент, я седлал моего славного куата и разбивал лагерь подальше от леса. Трудно сказать, есть ли у ксипихузов органы чувств, но что-то их наверняка заменяет. Они легко отличают издалека животное от человека. Отсюда следует, что их органы наблюдения, пожалуй, даже острее наших глаз. Я ни разу не заметил, чтобы они путали растения с животными, даже когда игра света или окраска вводили в заблуждение меня самого. Они очень хорошо ощущают размеры. Когда нужно сжечь птицу, с этим легко справляется один ксипихуз. Но когда попадается более крупное животное, вокруг него собирается 10, 12 или 15 ксипихузов, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы испепелить труп. Способ их нападения на людей говорит о том, что у них помимо чувства есть и разум, в чем-то схожий с разумом человека, ибо ксипихузы почти не трогают женщин и детей, однако безжалостно уничтожают воинов. Теперь самое важное, есть ли у них язык. Без малейшего колебания я отвечаю «да, есть». И состоит он из знаков, из которых я кое-что смог расшифровать. Если один ксипихуз желает поговорить с другим, он направляет лучи своей звезды на товарища, и тот сразу их ощущает. Если тот, к кому обращается, в это время двигается, он замирает на месте и ждет. Говорящий быстро чертит лучом своей звезды на собеседнике, с любой стороны, короткие световые рисунки, которые светятся какое-то время, а потом тускнеют и исчезают. После короткой паузы следует ответ. Ксипихузы обмениваются более сложными знаками, не относящимися к действиям, похожим на человеческие. Смысла их я так и не понял. У меня нет сомнений в том, что они способны мыслить отвлеченно, как и люди, ибо могут часами стоять и переговариваться друг с другом, явно обмениваясь мыслями. Моя долгая жизнь вблизи ксипихузов помогла мне, несмотря на их постоянные перевоплощения, узнать некоторых из них поближе, подметить их особенности и даже что-то вроде разницы в характерах. Надо сказать, что уловить различия между ними может лишь упорный и зоркий наблюдатель. Я отличал молчаливых, которые никогда не рисовали слов, от неугомонных ораторов, писавших длинные речи, внимательных, от болтунов, перебивающих друг друга. Некоторые любили уединение, другие явно стремились к обществу себе подобных, жестокие постоянно преследовали животных и птиц, а добрые часто оставляли их в покое. Разве это не признак развитой жизни? Разве не столь же разнообразно поведение, ум и характеры людей? Ксипихузы занимаются воспитанием молодых. Сколько раз доводилось мне видеть, как старый ксипихуз, сидя среди множества юных, показывал им знаки, которые те воспроизводили один за другим. Если же они делали ошибки, он заставлял их начинать сызнова. Обучение юных ксипихузов больше всего привлекало меня, занимая мои мысли в бессонные ночи. Я чувствовал, что именно эти уроки на заре жизни молодых могут приоткрыть завесу тайны. Вдруг блеснет неожиданная мысль и выхватит из глубины мрака какой-нибудь кусочек целого. Не отчаиваясь, я долгие годы из-под тишка следил за такими уроками, пытаясь истолковать виденное. Не раз мне казалось, что я ухватил смутную суть природы ксипихузов, их сверхосязаемую сущность, но она так и осталась недоступной для моих скромных способностей. Я уже говорил, что долгое время считал ксипихузов бессмертными, но мне приходилось видеть, как они гибли в схватках друг с другом. Нужно было безотлагательно найти уязвимое место ксипихузов и оружие против них, ибо, выйдя из леса Кзур на юг, север и запад, они двинулись по долинам к восходу солнца. Ксипихузы вскоре угрожали вытеснить человека с обжитых земель. Я вооружился прощой, и как только какой-нибудь ксипихуз оказывался неподалеку, целился и метал в него камень. Но хотя и попадал в них, и даже в их звезду, все было тщетно. Они явно чувствовали себя в безопасности и даже никогда не увертывались от моих снарядов. После месяца бесплодных попыток мне пришлось признать, что проща пользы не принесет, и я ее оставил. Тогда я взял в руки лук. Ксипихузы испугались первых же стрел. Они увертывались, стараясь не оказываться на расстоянии их полета. 7 дней я пытался поразить хотя бы одного ксипихуза. На 8-й день несколько существ, видимо, увлеченных охотой, пронеслись вблизи от меня, преследуя газель. Я выпустил вслед им стаю стрел, но безрезультатно. Ксипихузы рассыпались в разные стороны, а я стал гоняться за ними, растрачивая свои боевые запасы. Но едва я выпустил последнюю стрелу, как они начали быстро окружать меня с 3 сторон. Только невероятная скорость моего храброго куата спасла мне жизнь. После этого случая я исполнился верой и сомнения. Целую неделю я провел в глубоких размышлениях. Мои замыслы занимала одна тайна. Она отгоняла сон, заставляла меня страдать и радоваться одновременно. Почему ксипихузы так боялись моих стрел? Ведь многие попали в тех, кто охотился, но ни одного из них не поразили насмерть. Я знал, что мои противники умны, и не думал, что их охватывает боязнь без особых причин. Нет, как раз все говорило за то, что в определенных условиях стрелы очень опасны для них. Но в каких условиях? Где их уязвимое место? И вдруг истина открылась мне. Надо попасть в звезду. Целую минуту страстно и слепо я верил в это. А потом сомнения вновь овладели мною. Разве я уже не поражал эту цель камнем? Почему же стрела должна быть счастливей? Стояла глубокая ночь. Над головой чернела неизмеримая бездна, в которой мерцали рассыпанные огни звезд. А я думал, охватив голову руками, и думы мои были мрачнее ночи. Где-то рычал лев, по равнине носились шакалы, но вот неясный свет надежды вновь забрезжил в моей душе. Может быть, камень пращи больше звезды ксипихузов, а цель надо пронзить острием? Тогда их страх перед стрелой понятен. Близилась заря, и усталость на несколько часов замедлила бег моих мыслей. Но с первым лучом солнца, с луком в руках, я снова уже преследовал ксипихузов в их собственных владениях. Но они избегали меня и держались в отдалении. О засаде я и не думал, ибо их способ наблюдения позволял им обнаруживать меня за любым укрытием. К концу пятого дня случай опять показал мне, что ксипихузы уязвимы, но в то же время могут легко, как человек, приспосабливаться к новой обстановке. В тот вечер какой-то ксипихуз, без всякого страха, понесся прямо на меня. Я удивился, но остался на месте и с волнением приготовил лук. В рождающихся сумерках ксипихуз был подобен бирюзовой колонне. Вот он приблизился на расстояние полета стрелы, и я уже опустил тетиву, как вдруг он повернулся и спрятал свою звезду, продолжая надвигаться на меня. Я был так поражен, что едва успел подстегнуть куата и уйти от опасного противника. Этот простой маневр, которого раньше не применял ни один ксипихуз, подтвердил еще раз, что наши враги — разница между собой умом и характером. Одновременно я убедился, что моя догадка об уязвимости звезды верна, но тут же с огорчением подумал, что сколь трудной, чтобы не сказать невыполнимой, станет моя задача, если эту тактику переймут все ксипихузы. Однако после всего, что я сделал ради выявления истины, подобное препятствие только подстегнуло меня, ибо я верил в изворотливость своего ума, способного справиться с любым затруднением.